Многие просят, чтобы брат Сергей Витюков немножечко рассказал о себе. Если желаете послушать, пожалуйста, пусть Бог благословит. Во-первых, я хочу передать привет от моей жены, детей, сотрудников наших. У нас была пасторская встреча, братья сказали, где будешь, передавай сердечный привет. Так что вам приветствие из Орегона. Так как многие спрашивали, я уже решил просто рассказать. Я возьму буквально несколько минут. Я родился в христианской семье. Евангелие в наш род принесла моя бабушка. Еще, кажется, в 21 или 22 году она ехала, нянчила девочку госпожи своей в то время по улицам Одессы и услышала пение. Зашла, это была церковь, где проповедовал в то время Воронаев. Знаете, да, такое имя? И она покаялась через его служение. И просто начала быть и несла служение благовествования. И когда пришла она в наш род, сначала покаялись бабушки, потом она имела много проблем от дедушек, а потом и дедушки покаялись. Так что уже мой папа родился в христианской семье. Я являюсь третьим поколением пятидесятников в нашем роду. Мои дети уже четвертые. Наше родство, кажется, 97, кажется, человек. И только один человек не христианин. Он верит в Бога, он ходит на собрание, он молится, когда ему плохо, но еще не посвятил свою жизнь Господу. Для нас это большая привилегия иметь родство, которое служит Господу. Я родился в христианской семье. У нас 5 братьев и 1 сестра. Я старший в семье, мой второй брат является старшим пастором. И с самого детства я слышал Евангелие. Я был возрожден и крещен Духом Святым, когда мне было 12 лет. Примерно в 14 лет Бог начал призывать на служение. Я думаю, примерно 14 лет. Я помню, что я часами ходил и плакал. Я пел псалом, наверное, вы поете, да? «Не хотел бы я бесплодный в трону Господа прийти». Я ходил часами, и чтобы мои сверстники не смеялись надо мной, я куда-то прятался подальше и ходил и плакал. И это делал часами, неделями, годами. Я помню, сказал: «Господи, если ты мне позволишь хотя бы одну душу привести к тебе, я буду счастлив и буду считать, что моя жизнь прожита не напрасно». Это был Божий призыв, и это было настолько постоянным, что я буквально часами мог ходить и плакать. Теперь я понимаю, что это был Божий призыв. Я начал участвовать в служении в 80-м году. Это уже 24-й год в активном служении. Я был членом Одесской церкви, я воспитывался в Одессе. И был рукоположен там на пасторское служение и благословенно учительское служение. Еще объединенным союзом СССР в то время был. Когда Бог призвал, где-то в 89-м году, Бог призвал не на учительское служение. Я был ответственным за образование по Одесской области. Потом, когда пришла перестройка, открытые двери, братья поручили, Объединенный Союз, в то время СССР, поручили открыть миссионерскую школу. И мы 7 лет трудились как миссионеры, обучая миссионеров. Через нашу школу прошло где-то 760 студентов. И через их служение открыто было много церквей, многих республик, в том числе и в России, в основном в России. И 4 года перед уездом в Америку братья попросили, чтобы переехать в Россию. Как раз Объединенный, то есть Союз Пятидесятников России попросили, чтобы переехать. И можно было помочь нашим миссионерам обучать их команду, помочь устройству церквей. Последние 4 года мы были миссионерами в Москве. Начинали несколько женой, несколько церквей, потом передавали их дальше. И братья продолжали этот труд. И последние полтора года Бог особо благословил наше служение. Мы в основном сосредотачивались только на подготовке пресвитеров, диаконов, то есть только на служителей. Я очень редко проповедовал в церкви. И Бог обильно благословил, и последний год перед уездом братья поручили, и мы могли провести много конференций, в основном пасторские конференции. Кажется, больше 20 конференций только за последние 13 месяцев. По Украине и немножко России. И в тот момент, когда Бог дал открытые широкие двери, Бог сказал: «Ты должен уехать в Америку». Я скажу, для меня это было очень тяжелым решением. Мы не хотели уезжать. Я говорил: «Господи, так Ты дал настолько развиться служением, Господи, неужели в этот момент я должен просто уехать?» Я сказал своим братьям, один брат сказал: «Ты, наверное, в обольщении. Ты оставляешь такое огромное служение, куда ты едешь, что ты там будешь делать?» Я помню, я молился перед Богом и сказал: «Господи, что я буду там делать?» Бог сказал: «Когда ты приедешь туда, я тебе там скажу». Это было очень трудное решение, очень трудное решение. Но Бог повелел очень твердо: ты должен ехать там, ты должен сделать определенный труд в Америке. И мы переехали сюда. Мы не знали, что будем делать. Но Бог дал буквально на второй день участвовать в служении, и так последние 6 лет. Мы живем в Орегоне, и у нас был выбор, где начать наше служение. Мы остановились на Орегоне, Портленд. Бог дал хорошие отношения с церквями, мы имеем очень хорошие отношения, дружеские отношения с церквями. Мы сейчас работаем только в Орегоне, 18 церквей, наша школа. Так как мое учительское служение, мы начали школу. Когда сделали первый набор, мы видели много братьев и сестер, которые пришли в школу. Когда мы сделали второй набор, пришло где-то около 400 студентов на 5 факультетов. Откровенно говоря, мы просто не ожидали этого, и мы были во многом не готовы. Поэтому пришлось работать, можно сказать, день и ночь на ходу, чтобы обеспечить нужды школы. Бог благословил наше просто это служение, и на следующий год подало заявление около 600 студентов. И мы сказали, мы не можем всех принять, и взяли только половину. В прошлом году у нас 5 факультетов. Меня и спрашивали о школе. Наша школа ориентируется только на Орегон, только на эту местность. Это вечерняя и субботняя школа. У нее есть 5 факультетов, и основная ее цель – это школа практического служения, так она называется, подготовить практических работников для церкви разных направлений. И в прошлом году, это, кажется, было в августе месяце, мы имели встречу с вашими братьями с этого побережья. В Миннеаполисе была встреча. И братья попросили поработать ваше побережье. Говорит, если можно, пожалуйста, сделайте. В частности, брат Виктор был Лимонченко и другие братья. Говорит, если можно, поработайте на этом побережье. Мы молились перед Господом и совещались с нашим советом. И мы приняли решение в течение года посвятить для работы в том числе на вашем побережье. Только года. И прошлый год провел где-то около 140 семинаров. Большинство или многие из них на этом побережье и центр Америки. В какой-то мере эта поездка – это еще долг за прошлый год, который пообещал вашему пастору. Спасибо ему за приглашение и настойчивость. И в феврале заканчивается наш срок, наше время этого проекта – работать и на вашем побережье. Я не знаю, как Бог управит дальше, но мы сейчас видели много открытых, жаждущих сердец, которые действительно готовы дальше продолжать учиться и питаться Словом Божьим. Потом мы сейчас начали проекты аудиокассет. И мы видим, как они быстро уходят. Я очень рад, что ваша церковь тоже открыта для этого. Я сейчас взял 37, кажется, разных кассет, которые есть на выходе. Я не знаю, когда Бог позволит быть вашей церкви. Есть разные кассеты на разную тему. Есть тема конфликты, разрешение конфликтной ситуации. Одна из самых ходовых кассет. Победа над искушением. Последняя работа, которую я заканчиваю писать, это тема учения о причастии для членов церкви. В том числе вот эта тема записана, вы можете взять их на кассетах. Мы также занимаемся пересылкой, но главное, пересылки каждые примерно 1,5 месяца мы высылаем по 2 кассеты. Если вы хотите иметь, они есть там на выходе. Но сейчас главная наша молитва, я вижу, что только решение, что мы могли записать тот курс, который мы сейчас читаем, и он много раз мы пробовали его, и мы видим, настолько он действенный. Мы видели, как Бог меняет сердца наших студентов. Мы видели, как Бог действует через Слово Свое. Потому что курс, который проходят наши студенты, от 7-8 месяцев до 3 лет интенсивного воздействия Слова Божьего. Поверьте, это серьезно. Я только скажу один отзыв одной сестры, хотя мы имеем сотни, может быть, тысячи отзывов. Она сказала, когда я шла в школу, я знала, что что-то изменится, но я не знала настолько. И она написала дальше со слезами. То, что было раньше мое христианство, в кавычках, оно рухнуло. Раньше это была форма без внутреннего содержания. А теперь я знаю живого Бога. Я просыпаюсь из общения с ними, ложусь в этом. Я так счастлива, что я по-настоящему христианка. Бог меняет сердца. Мы видели много чудес, которые Бог проявлял. Иногда Бог настолько действовал Духом Святым, что иногда невозможно было продолжать учебу в течение иногда часа, даже 1,5 часа. Просто люди находились в плаче, в рыдании, в молитве. Мы хотим не просто наполнить умы наших студентов знанием. Наша цель – это внутренние перемены и глубокое общение с живым Богом, познание личности Бога. Это центр внимания нашей школы. И мы слышали много-много просьб от церквей, в том числе даже вашей церкви подходили многие люди. Можно ли как-то получить материал этой школы? Молите, чтобы Бог помог нам переложить его на доступный язык, аудио-видеокассет. Мы сейчас имеем тысячи заказов. Сейчас, когда я смотрю на наш офис или наш склад, когда уже погрузчик заезжает с кассетами, мне бывает иногда страшно. Боже мой, погрузчик с огромными, то есть, контейнерами кассет, которые заходят и уходят. Это тысячи, сотни тысяч кассет. И они распространяются очень больше. Мое сейчас желание просто приостановить поездки, просто поработать больше в студии, видеостудии, аудиостудии, чтобы этот материал стал доступным для вас. Если вы заинтересованы, если мы будем иметь ваш адрес, мы будем отсылать вам информацию. Сейчас Бог дал работать на радио. Мы имеем работу на сотни, примерно около 100 радиостанций, телестанций, которые распространяют благую весть во многих-многих местах. Бог открыл широкие двери, и мы чувствуем огромную ответственность и свою беспомощность это сделать. Часто я просто плачу от слабости и говорю: «Господь, дай силы это выполнить». Огромный труд. Если Бог вам положит когда-то на сердце помолиться и о нашем служении, будьте послушны Духу Божьему. Мы так нуждаемся в молитвах. Это не голые фразы, это крик души. Поставьте на колени, благословите, помолитесь. Я верю, вижу это служение, которое нуждаются многие. И я так рад, что Бог здесь, в Америке, для нас открыл большую дверь, широкие двери. И как жена моя говорит, здесь, в Америке, мы знаем, больше познали Бога лицом к лицу. Но вы знаете, и дьявола тоже. Потому что открыты широкие двери. И иногда духовное противление очень жестокое. Потом мы нуждаемся в Божьей помощи, Божьей охране. Мы часто плачем: «Храни нас, Боже, держи в своей сильной руке и благословляй». Я так рад сегодня был служить вам. Сегодня, вчера и пятница. Я так счастлив, что мог быть с вами. Спасибо служителю, что он был так настойчив в приглашении. Я так благодарен ему за открытые двери, открытые сердца. Откровенно сказать, мне было не тяжело служить вас. Я делаю это с радостью. Иногда, может быть, немножко строго. Но вы чувствовали мою любовь к вам. Это правда. Пускай благословит вас Бог. Нас всех Бог. Спасибо, что вы слушали. Божьих вам благословений. Вы можете продолжать эти занятия. На выходе есть кассеты. Я не знаю, когда попадут к вам еще раз. Если вас... Старайтесь рассчитываться чеком. Если у вас нету даже денег, вы можете взять на 2 недели в кредит. Если сейчас нет денег, но только слушайте. Передайте вашим друзьям. По всей вероятности, они нуждаются в этом материале. Бог благословит вас. Спасибо.